Вечером, не утерпев, я снова побежал к Свиридову. Нужно было поделиться успехом, да и, чего греха таить, хотелось похвастаться. А главное, я надеялся, что через него, через его подпольные связи, я узнаю о результатах нашей диверсии раньше, чем об этом поползут слухи по городу. Иван Евграфович, выпалил я с порога, едва он открыл дверь. Ушел, ушел наш подарочек, генерал Скоблев, и не сразу встал. Значит, все по плану. Свиридов посмотрел на меня внимательно, потом на его лице появилась едва заметная, но очень довольная усмешка. «Знаю, Ленька, знаю», — кивнул он. «Уже донесли, ушел да недалеко, верст 20 от города отмахал, и все, встал колом. Говорят, буксы на одной из платформ так раскалились, что дым пошел, а потом и вовсе заклинило их. Теперь стоит, пути перегородил, будут его обратно тащить, ремонтировать. А это время, Ленька, время. Может и не успеют его в дело пустить, как следует». Я слушал его, и радость переполняла меня. Удалось, получилось. Наша диверсия сработала. Белые остались без одного бронепоезда, по крайней мере, на какое-то время. И это была наша маленькая победа. Вот теперь, думал я, возвращаясь домой, если красные вернутся, и если отец будет под подозрением из-за работы на белых, можно будет сказать, что это отец через своих людей на заводе устроил так, что бронепоезд сломался. Свиридов подтвердит, и Петька этот, если только жив будет. А это, весомый аргумент, задел на будущее восхождение. На следующий день, окрыленный успехом, я с нетерпением ждал встречи с Костиком и Гнаткой на нашем пляже. Хотелось поделиться с ними новостью, конечно, не раскрывая своей роли, а просто, вот, мол, как белым не повезло, сломался их бронепоезд. Пусть порадуются вместе со мной. Я уже подходил к нашему обычному месту, предвкушая, как расскажу все ребятам, как вдруг увидел Гнатку. Он сидел один, на краю обрыва, сутулившись, и смотрел на воду. Что-то в его позе, в том, как поникли его плечи, заставило меня насторожиться. Я подошел ближе. «Здорово. Ты чего один? Где Костик?» Он медленно поднял голову. Лицо его было серым, осунувшимся, глаза красными, опухшими от слез. Таким я его еще никогда не видел. «Ленька», — прошептал он, и голос его сорвался. «Батьку моего ночью контрразведка схватила. У меня похолодело внутри. Как схватили? Кто? За что? Контрразведка. А сваговцы?» Гнатка с трудом выговаривал слова, заикаясь. «Ночью пришли домой, все перерыли, батьке руки за спину. Сказали, диверсант, мол, саботажник. И увели. Диверсант? Твой отец? Да он же после ранения еще не поправился, до сих пор еле ходит. Какой из него диверсант? Да я шо, знаю, что ли?» Угрюмо насупился Игнат. «Сказали, мол, из-за него бронепоезд сломался. Так, а при чем тут твой отец? Не понимал я. Он же на заводе даже не бывает. В том-то и штука, Ленька, что вчерась он как раз туда приходил. Понимаешь, Ленька, я когда ему рассказал, ну, про тебя, что ты на завод ходишь, помогаешь там, и тебе за это хлеба дают. А отец мой, он же после ранения так никуда и не смог устроиться. А тут ему вроде полегчало немного, вот он и подумал пойти на завод, к начальству, попроситься на какую-нибудь легкую работу, хоть сторожем, хоть дворником, хоть какую копейку да заработать. Ну и пошел он, как раз вчера. Тут мне все стало ясно, и картина, прямо скажем, складывалась так себе. Отец Игната, Трофим, простой рабочий, инвалид, пошел на завод искать посильную работу. И случилось это в тот самый день, когда произошла диверсия. Он оказался одним из немногих посторонних, кто был в тот день на заводе и не имел прямого отношения к ремонту поезда. И теперь он – главный подозреваемый. Конечно, это удобная фигура для деникинской контрразведки, рабочий, служивший красным и раненый в боях за Синельникова. Кто, как не он, а уж выбить показания, на это дело они мастера. Они говорят, продолжал Гнатка, всхлипывая, что он, мол, специально пришел саботаж устроить, что его красные подослали, а он просто работы искал. Мамка воет, говорит, как есть, расстреляют. Я сидел рядом с Гнаткой на краю обрыва, чувствуя, как его отчаяние передается мне. Солнце пекло, Днепр лениво блестел внизу, но вся эта мирная картина казалась издевательством на фоне той беды, что обрушилась на семью Новиковых. И ведь все так хорошо, удачно начиналось, и вот, на тебе, что делать? Задумчиво спросил я, больше у себя, чем у друзей. Делать нечего, Тут же эхом отозвался Костик. А что тут сделаешь? Против самой контрразведки. Это же не Козлик с его шайкой. Тут кулаками не поможешь. Что же, надо признать, что мой очкастый приятель был чертовски прав. В контрразведку у нас хода нет. А у кого есть? Точно, Свиридов. Иван Евграфович, старый подпольщик. Не так давно у него нашлись связи, позволившие передать Браунинг бывшему придревкому Арсеничеву. Может быть, у него еще сохранились какие-то возможности, контакты. Может, он просто что-то посоветует. «Ладно, Ребзя», — сказал я, поднимаясь, — «пойду к одному человеку. Может, он что дельное скажет. А вы тут побудьте пока. А ты пока не вешай нос, Гнат. Небось что-нибудь придумаем». Я оставил друзей на берегу, а сам почти бегом направился к дому Свиридова, чувствуя, как сердце колотится от волнения и какой-то отчаянной надежды. Иван Евграфович был дома. Выслушав мой сбивчивый рассказ об аресте Новикова-старшего, старый рабочий нахмурил густые седые брови. «Трофима Новикова, значит, взяли», — проговорил он задумчиво, когда я закончил. «Знаю его. Честный мужик, работяга. После ранения совсем плох был. Какой из него диверсант? Под горячую руку попал, не иначе. Ищут козла отпущения за тот бронепоезд. Так что же делать, Иван Евграфович?» — с отчаянием спросил я. «Его же расстреляют». Свиридов прошелся по комнате, потом остановился передо мной. «Отбить его или устроить побег – дело гиблое», – сказал он прямо. «Охрана там сейчас такая, что мышь не проскочит. Да и сил у нас таких нет, сам понимаешь. После Арсеничева всех наших поприжали, многие затаились». Он помолчал, потом посмотрел на меня внимательно, словно оценивая. «Но есть одна метода, не сильно надежная, но иной раз и срабатывает. Особенно с этой властью. И какая? Деньги, Ленька, деньги. Эти белые офицеры, особенно которые пониже рангом, следователи там, госстража, они до денег страсть как падки, просто будто мухи на мед. Власть-то у них сейчас большая, а карманы пустые. Гражданская война, время такое, когда совесть дешево стоит, а жизнь и того дешевле. Слыхал я, бывали случаи, что откупались люди, даже по серьезным обвинениям. Если сумма хорошая и подойти к кому надо. Признаться, я не поверил своим ушам. Откупиться? За диверсию? Ну а чего бы нет? Цинично усмехнулся Свиридов. Это ж не идейные белогвардейцы, а всякий сброд, что к ним примазался ради наживы до власти. Для них что красные, что зеленые, все одно, лишь бы карман набить. Конечно, если дело до самого верха дойдет, там не откупишься. А вот на местном уровне следователь какой-нибудь или начальник следствия могут и закрыть глаза за хорошие подношения. Дело прекращено за отсутствием достаточных улик или ошибка вышла, не того взяли, и концы в воду. Они же, Ленька, и сами понимают, что схватили первого попавшегося, и теперь либо на него все повесят, либо на кого-то другого. За деньги, что хошь сделают, тебя отмажут, другого посадят. А сколько? Спросил я, уже прикидывая в уме свои скудные возможности. И к кому идти, как договориться? Вот это, Ленька, самый сложный вопрос, вздохнул Свиридов. Суммы тут разные бывают, смотря по тяжести обвинения и по жадности чиновника. И выходы на нужных людей искать надо осторожно, через проверенных посредников, чтобы самому в ловушку не угодить. Это дело не быстрое и не безопасное, но попробовать стоит, если... «Конечно, есть что предложить». Он посмотрел на меня испытующе. «Я понял». Он спрашивал, есть ли у нас деньги. И я подумал о том серебре, что все еще лежало мертвым грузом, припрятанное в надежном месте. Опасное, краденое, но серебро. Может быть, оно сможет спасти не только нас, но и отца моего друга. «Есть кое-что, Иван Евграфович», — сказал я тихо. «Думаю, на подношение хватит. Только вот...» «Как это провернуть, особливо чтоб не было промашки?» Свиридов кивнул, словно мои слова подтвердили его ожидания. «Хорошо, Ленька, я подумаю, поспрашиваю у своих людей, провентилирую обстановку. Может, и найдем мы, на кого выйти, а ты пока держись. Игнатке своему скажи, чтоб не отчаивался». Глава 22. От Свиридова я летел к ребятам как на крыльях. Конечно, вариант, предложенный им, далеко не стопроцентный, но одно то, что я смогу вселить в Игната надежду, наполняло радостью и окрыляло. «Хлопцы!» — крикнул я еще издали, подбегая к понуро сидевшим Гнатке и Костику. «Есть выход!» «Кажется, есть!» Гнатка поднял на меня удивленные, полные ожидания глаза. «Какой выход, лень? Что ты придумал?» «Откупиться!» — выпалил я. Человек у меня один есть, хороший знакомый, говорит, можно попробовать. Эти белые, они до денег жадные, и даже в Осваге этом их, говорит, можно договориться. На насупленном лице Гнатки мелькнуло недоверие, сквозь которое проступала слабая, робкая улыбка. Костик тоже оживился. Правда, думаешь, получится? Мужик тот сказал, что постарается найти выходы, подтвердил я, но нужны деньги, большие деньги. Костик, я повернулся к нему, помнишь нашу заначку, ту, что мы помнишь, тогда? Костик кивнул, смешное конопатое лицо его стало серьезным. Это была наша общая тайна. Игнату про деньги, успешно смародеренные когда-то с тела Григорьевского сотника, мы не рассказали. Ты ничего не тратил? Нет. Решили же тогда, что отложим на черный день. Ну вот, пора ее доставать, твердо произнес я. Трофим Иванович в контрразведке, это и есть тот самый черный день. Гнатко смотрел на нас с удивлением. То, что у нас могут быть от него какие-то тайны, видимо, оказалось для Игната неприятным открытием. На мгновение в его глазах мелькнула обида, но она тут же погасла. Раз эти припрятанные деньги друзья готовы были потратить на спасение его отца, какие уж тут обиды. «Спасибо, хлопцы», – прошептал он, и голос его дрогнул. «Вот спасибо, так спасибо». На следующий день Коська притащил оставшиеся у него деньги. Совзнаки сразу пришлось отложить, они у белых не котировались, а вот керенки и франки мы тщательно пересчитали и уложили до поры в укромное место. Забежав к Свиридову еще раз, я сообщил Ивану Евграфовичу, что мы располагаем керенками в общей сумме 2300 рублей и 1600 ми французскими франками. Пока Свиридов осторожно искал выходы на нужных людей в белой контрразведке или судейском начальстве, в городе произошло еще одно событие. Поврежденный бронепоезд, генерал Скобелев, тот самый, что встал колом в 20 верстах от города, притащили обратно на завод. Смазку в буксах ему, конечно, сменили еще там, на путях, но это помогло лишь кое-как дотолкать его до заводских ворот. Песок сделал свое черное дело, подшипники были стерты в хлам, оси перегреты. Теперь предстоял долгий и сложный ремонт, замена изношенных деталей, что было делом не быстрым, учитывая общую разруху и нехватку запчастей. Я узнал эти новости с двойственным чувством. С одной стороны, удовлетворение от удавшейся диверсии, с другой, постоянно грызущая тревога из-за себя, из-за отца Гнатки, что сидел в тюрьме именно из-за этой поломки. Прошло еще несколько мучительно долгих дней, наполненных ожиданием и страхом. Мы с Костиком и Гнаткой каждый день бегали к дому Свиридова, надеясь на хорошие новости. Гнатка совсем сник, почти не разговаривал, только глаза его лихорадочно блестели. И вот однажды вечером Свиридов встретил нас на пороге с необычно светлым лицом. «Есть, хлопцы», — сказал он тихо, но с таким облегчением в голосе, что у нас сразу отлегло от сердца. Договорился я с одним следователем из Освага. Человек оказался с понятием и с аппетитом хорошим. Получилось, Гнатка в восторге бросился прямо тут плясать гопака. «Батьку отпустит, отпустит», — кивнул Свиридов. «Завтра утром должен выйти, за отсутствием достаточных улик, как водится. Но цена вопроса, конечно, сколько?» — спросил я, уже доставая из-за пазухи бумажник покойного сотника. «Сначала хотел 18 тысяч рублей, в белогвардейских деньгах, в колокольчиках. Ну, ему объяснили, что у нас их столько нету, зато имеется трохи твердой валюты. В общем, согласился он на ваши 1600 франков и 2300 рублей керенками. Дешевле никак не соглашался. Говорит, дело опасное, рискует головой. Мы без колебаний отдали все, что он просил. Деньги, даже золотые, казались такой малостью по сравнению с человеческой жизнью». Свиридов аккуратно пересчитал купюры, спрятал их и, крепко пожав нам руки, ушел передавать взятку. Следующий день начался с радостного события. Рано утром, когда мы еще спали, в дверь дома Новиковых постучали. На пороге стоял Трофим Иванович, бледный и схудавший, но живой. Гнатка, увидев отца, разрыдался и бросился ему на шею. Радости их не было предела. Отец Гнатки мало что рассказывал о своем недолгом пребывании в тюрьме, только отмахивался и говорил, что все позади. Но по его ввалившимся глазам и осунувшемуся лицу со следами побоев видно было, что пришлось ему нелегко. Мы радовались вместе с Гнаткой, чувствуя себя почти героями. Наша заначка, наше рискованное предприятие, Все это спасло человека, но радость наша была недолгой. Ближе к полудню по городу снова поползли тревожные слухи, а потом ударил колокол на заводской церкви, не переливисто, к службе или в церковный праздник, а тревожно, надрывно, как это бывает перед какими-то важными и страшными событиями. Люди стали стекаться на центральную площадь. Мы с Костиком и Гнаткой, подхваченные толпой, тоже оказались там. На площади у костела уже собралась толпа. Тут же стояли солдаты с винтовками, несколько казаков верхом и офицер, читавший по бумажке приговор. А чуть поодаль, окруженный конвоем, стоял осужденный, какой-то незнакомый нам мужик в рваной рабочей одежде, с всклокоченными волосами и безумными от ужаса глазами. За злонамеренную диверсию на стратегически важном объекте, приведшую к порче военного имущества и подрыву обороноспособности добровольческой армии, доносились до нас обрывки казенных фраз. Приговорен к смертной казни через расстрел. Толпа замерла в гнетущем молчании. Потом офицер махнул рукой, и приговор был приведен в исполнение. Быстро, буднично, страшно. Я стоял, глядя на забрызганную красным расстрельную стенку, и чувствовал, как ледяной холод сковывает мне душу. Диверсия, порча военного имущества. Это же про наш бронепоезд. Но ведь отца Гнатки отпустили. Значит, они нашли другого виновного, козла отпущения. Суровая правда войны обожгла меня своим беспощадным дыханием. Власть всегда найдет жертву, чтобы продемонстрировать свою силу и справедливость, даже если эта жертва ни в чем не виновна. Они отпустили одного, потому что получили взятку, но им нужен был кто-то, на кого можно свалить вину за диверсию. И они его нашли. Какого-то случайного мужика, может быть, просто неосторожно высказавшегося или попавшегося под горячую руку. Этот человек, лежавший теперь под серой рогожей, был на моей совести. Я спас отца Гнатки, но невольно стал причиной смерти другого, незнакомого мне человека. Вот такая эта штука, война. Не только героизм и победы, о которых пишут в книжках, но еще грязь, ложь, предательство и бессмысленные жертвы. И мне, Леньке Брежневу, похоже, еще не раз придется делать выбор, от которого будут зависеть жизни других людей. Выбор, после которого на сердце останется тяжелый, несмываемый след, и придется делать его и идти дальше. Прошло 3 недели. Жизнь шла своим чередом. Лето клонилось к закату, уступая место прохладной, золотой осени. Город понемногу привыкал к новой власти, к белым офицерам, к казачьим патрулям. Страх не исчез, он просто затаился, стал частью повседневности, как пыль на дорогах или очереди за хлебом. В сентябре в Каменском произошло еще одно важное событие, снова открылась школа. Ее, конечно, тут же переименовали обратно в гимназию, как было при царе. Вместо красных флагов и портретов вождей пролетариата в классах снова появились иконы и портрет государя-императора, правда, уже покойного. Учителя, еще недавно обращавшиеся к нам товарищи, теперь снова говорили господа ученики, а в программу вернулись закон Божий и латынь. Я пошел в гимназию. Учиться мне нравилось, особенно теперь, когда я понимал, насколько важны знания для моего будущего, для тех амбициозных планов, которые я вынашивал. Но радость моя была омрачена. Костика и Гнатку в гимназию не пустили. Оказалось, что им, как детям рабочих, разрешили учиться здесь только при большевиках, когда отменили сословные ограничения. А до этого они ходили в реальное училище, считавшееся учебным заведением рангом пониже. Теперь же, с возвращением старых порядков, богатые родители, чьи отпрыски снова заполнили гимназические классы, потребовали очистить учебное заведение от кухаркиных детей. И дирекция, опасаясь гнева новой власти и желая выслужиться, пошла им навстречу. Это было ударом для моих друзей. Костик, всегда мечтавший о чистой работе, где нужен ум, а значит, образование, был подавлен. Гнатка, хоть и не показывал вида, тоже переживал. Он только недавно начал отходить от истории с арестом отца, а тут новая несправедливость, новый удар судьбы. «Ничего, Ленька, прорвемся», — сказал он мне с какой-то показной бравадой, когда мы встретились на нашем футбольном пустыре. «Небось, как-нибудь перекантуюсь я без этой тригонометрии. Руки есть, голова на плечах, не пропадем». Я понимал, что им тяжело, и чувствовал свою вину за то, что я могу учиться, а они – нет. Но поделать ничего не мог. Новая власть устанавливала свои правила, и спорить с ними было опасно. На завод я больше не ходил. Отец, после истории с бронепоездом и арестом Новикова-старшего, стал еще более осторожен и категорически запретил появляться на заводе. Да и мне самому расхотелось лишний раз светиться там, особенно после того, как охрана на заводе была резко усилена. Однако связь со Свиридовым я не прервал. Наоборот, мне удалось сделать то, что я задумал еще раньше, свести его с Петром Остапенко, тем самым рабочим, который тоже сыпал песок в буксы бронепоезда. Оказалось, что он давно искал выходы на подполье. Теперь, благодаря мне, такая связь была установлена. Свиридов получил надежного человека прямо на заводе, через которого можно было не только узнавать о планах белых, но и, при возможности, организовывать новые диверсии. Правда, повторить трюк с песком в подшипниках теперь было почти невозможно. После поломки бронепоезда белые резко усилили меры безопасности. За ремонтом и постройкой новой техники следили специальные офицеры, охрана была удвоена. Теперь осваговцы буквально дневали и ночевали в вагоноремонтном цехе. И думать нечего было вновь подобраться к буксам. Больше того, пошли слухи, что у некоторых мастеров и рабочих, подозреваемых в нелояльности, взяли в заложники членов семей. Работать под таким дамокловым мечом было невыносимо тяжело, но люди работали из страха, из нужды, из желания выжить. Так проходила осень 19-го года в Каменском. Дни учебы в гимназии, где я старался впитывать знания, как губка, сменялись вечерами, проведенными с друзьями на берегу Днепра. Мы по-прежнему тренировались, боролись, обсуждали новости. Гнатка помогал родителям и все больше сближался с Митькой Баглоем и его компанией. Костик мечтал о телефонных проводах, а я учился, наблюдал и ждал своего часа. Осень 1919 года принесла белым новые победы. Газеты, которые теперь выходили в Каменском под строгим контролем Деникинской администрации, пестрели бравурными заголовками. Еще 31 августа был взят Киев, по этому случаю в заводской церкви устроили благодарственный молебен, на который согнали всех, кого только смогли. Генерал Мамонтов своим лихим кавалерийским рейдом совершенно разорил тылы красных, сея панику и разруху. 20 сентября пал Воронеж. Казалось, наступление Деникина на Москву было неудержимым, и конец большевистской власти близок. В городе царило двоякое настроение. Те, кто ждал белых, ликовали, устраивали ужины и банкеты, предвкушая скорое восстановление старых порядков. Остальные, а их было большинство, затаились в страхе и неопределенности, не зная, чего ждать завтра. Цены на рынке росли, продуктов не хватало, по ночам все чаще слышались выстрелы, то ли патрули ловили запоздалых прохожих, то ли сводили счеты какие-то темные личности. Я ходил в гимназию, зубрил латынь и закон Божий, старался не выделяться. Вечерами встречался с Костиком и Гнаткой на нашем пляже. Мы по-прежнему боролись, метали камни, но без прежнего азарта. Победы белых, о которых трубили газеты, меня не впечатляли. Я прекрасно помнил, что это лишь временный успех, впереди еще долгая и кровавая война, по результатам которой кого-то из нынешних победителей поставят к стенке в Крыму, а кого-то ждут лагеря в Галлиполи. Но сейчас, глядя на ликующих офицеров с трехцветными шевронами и довольные физиономии местных буржуев, в это трудно было поверить. Однажды после гимназии, когда я с приятелями шел уже к дому, меня перехватил Свиридов. Он выглядел усталым и чем-то взволнованным. «Иван Евграфович, что случилось?» «Дело есть, Ленька. Серьезное дело. Мы прошли на футбольный пустырь». Свиридов, опершись на невысокую изгородь, достал из кармана кисет с махоркой, свернул цигарку. «Новости есть», — начал он, закурив и выпустив струю едкого дыма. Оттуда он неопределенно кивнул головой в сторону Днепра. Весточка пришла от Костенко. Он благополучно добрался тогда до наших. У меня ёкнуло сердце. «Жив-здоров, значит, Клим Егорович. Не пропали, выходит, даром наши усилия». «И что?» — спросил я, стараясь скрыть волнение. «А то», — Свиридов посмотрел на меня внимательно, — что поручили ему наладить связь с рабочими на заводе. Я ему про диверсию с бронепоездом рассказал. Очень там это дело оценили. Бронепоезда на войне – страшная сила, самая пробивная мощь. Пока они тот поезд тащили обратно, пока ремонтировали, времени немало ушло. А на войне время – это жизни, солдатские жизни. Он помолчал, потом продолжал, понизив голос. В общем, связь восстановили. Прислали человека оттуда, от командования Южного фронта, с заданием. «Дело серьезное, Ленька, очень серьезное». «Какое задание, Иван Евграфович?» Я весь обратился вслух. «На заводе вашем». Свиридов снова затянулся цигаркой. «Строят они новый бронепоезд. Мощный, говорят, дроздовец назвали, в честь ихнего генерала. Так вот приказ из центра. Попытаться вывести этот самый дроздовец из строя. Любой ценой. Нельзя дать ему уйти на фронт. Вывести из строя? Переспросил я. Но как? Охрана там теперь, мышь не проскочит. А после того случая с песком в буксах, говорят, за каждым шагом следят. Знаю, Ленька, знаю, кивнул Свиридов. Потому и разговор с тобой. Сюда, в Каменское, тайно прибудет группа. Специалисты, взрывники, с большим запасом динамита. Их задача – устроить взрыв на заводе. Подорвать паровоз дроздовца. Услышав такое, я только присвистнул. Взрыв на заводе. Динамит. Серьезное дело, это не наши с Петром игры в песочек. Свиридов помолчал, позволяя мне переварить услышанное. План диверсии был понятен. Конечно, весь бронепоезд так не уничтожить, бронеплатформы останутся целы. Вернее всего, их потом смогут прикрепить к другому паровозу. Но это тоже время. Паровоз-то у дроздовца тоже бронированный, причем очень мощный. Если взорвать как следует его котел, новый такой они не скоро подготовят. А каждый день задержки – это спасенные жизни наших бойцов. Так что даже уничтоженный паровоз – это уже немало, очень немало. Но вот как они собирались все устроить, было мне решительно непонятно. Динамит, и как его собираются пронести на завод. Там же кругом теперь контрразведка Деникинская. А вот тут, Ленька, твоя помощь нужна, Свиридов посмотрел на меня в упор. Помнишь, как ты тогда арбуз тот пронес через проходную? Я кивнул, уже догадываясь, к чему он клонит. Вот и теперь нужен такой же арбуз, только побольше, и не один. Динамит надо пронести на завод, как можно больше, незаметно. Ну а ты вроде бы туда вхож, в обед пройдешь, тебя на проходной знают. Сможешь? Нет, Иван Евграфович, сказал я наконец, я не смогу. Свиридов удивленно поднял седые брови. Не сможешь? Переспросил он. Почему? Испугался, и это тоже, не скрою, честно признался я. Но дело не только в этом. Я ведь на завод теперь не хожу постоянно, как раньше. Опять же, охрана там сейчас зверская. С моим пропуском меня пустят только в обед, к отцу в бригаду, и то под присмотром. Много я за один раз не пронесу. Ну, сверток какой небольшой, под видом харчей. А вы говорите, большой запас динамита. Это же не иголка. И не один раз надо будет носить. Я так понимаю? Да, не один, подтвердил Свиридов, внимательно глядя на меня. За несколько заходов планировали. Вот именно, кивнул я. А каждый раз это риск. Меня могут обыскать на проходной. Или кто-то из рабочих заметит, донесет. Или просто собака учует. И все. Конец. Дело провалено. Нет, Иван Евграфович, это сейчас невозможно. Слишком опасно. Надо что-то другое придумать. Свиридов слушал меня молча, нахмурившись. Я видел, что он разочарован, но и понимает правоту моих слов. Он был опытным подпольщиком и не мог не оценить трезвость моих рассуждений, пусть и исходящих от мальчишки. «Жаль», — сказал он наконец после долгой паузы, — «очень жаль, мы на тебя рассчитывали, но ты прав, Ленька, риск слишком велик, нельзя губить людей зря, будем думать про другой способ, может, через Петра получится что-то, хотя и он там под присмотром». Я остался один со своими мыслями. Отказ Свиридову удался мне нелегко. Я понимал важность задания, понимал, что от этого может зависеть многое там, на фронте, но и рисковать столь безрассудно, подставляя под удары себя, и свою семью, и все подполье, я не мог. Мое послезнание подсказывало, что красные и так победят, рано или поздно. А вот выжить до этой победы, это была задача посложнее. И все же, мысль о том, как лучше всего было бы уничтожить этот проклятый дроздовец, не отпускала меня. Взрывать его на заводе, в цеху, это действительно не самый эффективный способ. Как правильно сказал Свиридов, бронеплатформы останутся целы. Их прицепит к другому паровозу, потратив время на его бронировку. Да и жертв среди рабочих может быть много. Нет, думал я, ворочаясь ночью на своей жесткой лежанке. Если уж взрывать, то так, чтобы наверняка. И не в цеху, а на путях, пока он на ходу. Например, когда он пойдет на фронт, лучше всего, на мосту через какую-нибудь реку. Чтобы и мост разрушить, и поезд под откос пустить. Или хотя бы на высокой насыпи, чтобы сошел с рельсов и перевернулся. Вот это была бы диверсия, так диверсия. Чтобы от него один металлолом остался. Эта картина, летящий под откос, объятый пламенем бронепоезд, нарисовалась в моем воображении так ярко, что я почти слышал грохот взрыва. Да, это был бы настоящий, весомый удар. Но я не стал делиться этими мыслями со Свиридовым. Во-первых, он у меня совета не просил. Во-вторых, уж если у них есть план взрывать на заводе, пусть они сами решают, как им действовать. У них свой опыт, свои возможности. Вряд ли они будут чего-то менять по совету 12-летнего мальчишки. В конце концов, я свою задачу минимум выполнил. Теперь ни одна сволочь не подкопается ни к моей биографии, ни к родословной. И сейчас мое дело – не лезть, куда не просит, и постараться выжить. Этого пока было более чем достаточно. Глава 23. Хоть я и отказал Свиридову в помощи, но в мыслях своих поневоле то и дело возвращался к задаче подрыва бронепоезда. Снова и снова прокручивал я в голове варианты, как можно его сильнее повредить, причем сделать это максимально эффективно, с возможно меньшим риском и для себя, и для подпольщиков, и для рабочих на заводе. Идея взрыва в цеху мне совершенно не нравилась. Конечно, Свиридов обещал, что никто из рабочих не пострадает, но все равно риск разного рода случайностей сохранялся. Ведь далеко не всегда все идет именно так, как задумывалось. А у меня там, в общем-то, работал батя. Пусть и не настоящий мой отец, но, как минимум, любимый людьми, с которыми я проживал, да еще и содержащий на свое жалование всю нашу семью. В общем, дилемма. И в раздумьях своих я очень скоро пришел к тем способам, которыми действовали партизаны Великой Отечественной войны. Дистанционный подрыв с применением электрозапала, провода, небольшой генератор, взрыватель. Конечно, сделать это надо не в цеху, а где-то на перегоне. Эх, вот если бы удалось заложить заряд под рельсы в нужном месте и в нужный момент замкнуть цепь, это было бы идеально. Никакого риска попасть под собственный взрыв, крайне мало шансов быть пойманным на месте, и уж точно, никаких случайных жертв среди своих. Не диверсия, песня. Я так увлекся этой идеей, что даже набросал на клочке бумаги примерную схему. Ну а затем, начал испытывать непреодолимую тягу поделиться этим знанием со Свиридовым. Конечно, он уже предпринимает попытки реализовать другую схему диверсии, но как знать, может быть, у него не получается, и как раз сейчас мои предложения упадут на благодатную почву. Однажды я зашел даже к Ивану Евграфовичу в гости, но его не оказалось дома. Жена сказала, что он ушел куда-то по срочным делам и вернется поздно. Пришлось возвращаться ни с чем, с досадой пряча в карман свой наспех начерченный план. А на следующую ночь город сотряс мощный взрыв. Я подскочил на своей лежанке, сердце бешено колотилось. Вслед за первым взрывом раздалось еще несколько, слабее, а потом, беспорядочная оружейная стрельба, крики. Что это? Налет, новый бунт, или долгожданная диверсия на заводе? Утром город гудел, как растревоженный улей. Новости передавались из уст в уста, обрастая слухами и домыслами. Но суть была одна. Ночью на заводе, устоявшего под парами и готового к отправке дроздовца, прогремел взрыв. Подпольщикам все же удалось пробраться к бронепоезду и заложить заряд под паровоз. Котел взорвался, разворотив машину. Но и диверсантам уйти не удалось, погибли в перестрелке. Я слушал эти новости, и у меня перехватывало дыхание. Значит, Свиридов все-таки нашел способ исполнить план командования Южного фронта. И эти люди, они пошли, по сути, на верную смерть, чтобы выполнить задание. Герои, что сказать, этот их поступок вызывал уважение и какую-то глухую боль. Как будто я мог их спасти, но не спас. Поначалу все ожидали, что после такой дерзкой диверсии деникинцы начнут лютовать, начнется новая волна арестов и расстрелов. Но этого не произошло. На следующий день пришла весть, которая перевернула все с ног на голову. Батька Махно, разгромив тылы белых, взял Екатеринослав. Это было неслыханно. Конечно, все давно привыкли к бандам зеленых в сельской местности и в небольших городках, но Екатеринослав – это же огромный город, губернский центр, причем всего в 35 верстах от нас. Эта новость прогремела как гром среди ясного неба. Власть Деникина, казавшаяся такой прочной, оказалась на поверку столь опереточной. А еще через день утром, когда улицы еще не успели наполниться обычной дневной суетой, в Каменское ворвались новые хозяева. Это были бойцы какого-то повстанческого отряда, действовавшего под черным знаменем, как мы потом узнали, отряд местного атамана Мирошниченко, примкнувшего то ли к Махно, то ли к каким-то другим независимым. Ранним утром вдруг разгорелась жаркая пальба, сопровождаемая частым жаханьем ручных гранат. Вскоре все увидели бегущих белогвардейцев. Отряд государственной стражи, охранявший Каменское, немногочисленный и деморализованный новостями о падении Екатеринослава, не оказал почти никакого сопротивления. Услышав стрельбу и крики на окраине, они просто разбежались, побросав оружие, амуницию и даже недоеденный завтрак. Когда стрельба чуть стихла, мы с Костиком и Игнаткой рванули в сторону здания бывшей управы, где заседала белая администрация. Нас подмывало любопытство. Хотелось узнать, что происходит, да еще и были надежды, что удастся разжиться какими-нибудь документами, а то и чем поинтереснее. И тут по улицам, поднимая тучи пыли, промчались всадники. Это были не казаки Деникина, а совсем другие личности, одетые кто во что гораст, мундиры разных мастей, свитки, тужурки, расхристанные черкески, в папахах с черными лентами, с маузерами и шашками наголо. У всех у них почему-то было много ручных гранат. За ними, громыхая по брусчатке, одна за одной пронеслись несколько тачанок со скалившимися на все стороны пулеметами «Максим». Новые хозяева лихим кавалерийским наскоком заняли управу, почту, телеграф и железнодорожную станцию. Мы с ребятами, ошарашенные такой быстрой сменой декораций, забились за чужую телегу, наблюдая за происходящим. Казаки Мирошниченко с гиканьем носились по улицам, палили в воздух, вытаскивали из домов перепуганных чиновников и буржуев. Начинался новый передел власти, новый виток хаоса и грабежей. Впрочем, небогатых обывателей сильно не притесняли. Махновцы были, по их словам, против жидов, офицерия и комиссаров. Я смотрел на это и думал о том, как же хрупка и непостоянна любая власть в этой войне. Вчера красные, сегодня белые, завтра зеленые, а потом черные. Свадьба в Малиновке реально отдыхает. И каждый раз кровь, страх, пальба, погромы и все такое. И каждый раз нужно было приспосабливаться, выживать, делать свой выбор. И этот выбор никогда не был простым. Вечером того же дня отец вернулся с завода взбудораженный и немногословный. За ужином, когда мы остались одни, он рассказал, что новый хозяин города, атаман Мирошниченко, необъятной ширины казак в долгополой свитке и бархатных галифе, уже успел наведаться на завод. Первым делом, конечно, поинтересовался взорванным бронепоездом. Вот как описывал это отец. «Эх, хлопцы, дюже поторопились вы», — с досадой произнес атаман, осматривая развороченный паровоз и злобно кусая свой смоляной ус. «Яка гарна махина. Батьке Махно она нынче дюже пригодилась бы, супротив Беляков». На что кто-то из рабочих, осмелев, ответил ему, что если бы бронепоезд остался целый, вышел бы из ворот завода, то лихой наскок махновцев на Каменской превратился бы в настоящую бойню, и неизвестно, кто бы тут теперь хозяйничал. Атаман почесал в затылке, хмыкнул, но спорить не стал. Видимо, резон в этих словах был. Приход новых хозяев, что сами себя называли махновцами, а на деле, судя по всему, были его ситуативными союзниками, произвел на Гнатку оглушительное, неизгладимое впечатление. Он был в восторге. Вот она, настоящая вольница, о которой он мечтал. Вот эта жизнь, Ленька, горячо шептал он мне, когда мы на следующий день встретились на футбольном пустыре. Глаза его буквально горели. Видал, никаких тебе господ офицеров, никаких комиссаров, никаких начальников. Сами себе хозяева, воля, анархия, мать порядка. Да какой там порядок, Гнат, усмехнулся Коська, который относился к новым хозяевам с изрядной долей скепсиса. Пьяные по улицам шатаются, палят куда ни попадя. У соседа нашего, дядьки Семена, курей всех переловили. Это, по-твоему, порядок? Зато никто шапку ломать не заставляет, парировал Гнатка. И если кто не по-людски живет, буржуй какой или прихвостень старого режима, так ему и всыпать можно по первое число. Справедливость. Гнатка в эти дни еще больше сблизился с Митькой Баглоем, который при новых хозяевах почувствовал себя как рыба в воде, важный и нужный. Митька, оказалось, не просто внук старого махновца, но и сам уже успел понюхать пороху, примкнув к какому-то летучему повстанческому отряду. Он даже познакомил Гнатку со своим дедом, пулеметчиком на одной из тачанок, длинноусым седовласым стариком, с отеческой снисходительностью отнесшимся к восторженному пацану и даже пару раз позволившим ему посидеть за Максимом. Благодаря этой неожиданной дружбе Гнатки с настоящими анархистами, мы с Костиком тоже получили своего рода негласную охранную грамоту. Статус сочувствующих анархии и знакомых с людьми батьки давал некоторую неприкосновенность от реквизиции и случайных наездов со стороны разгулявшихся повстанцев. Жизнь в городе при махновцах стала еще более хаотичной и непредсказуемой, чем при белых, но и какой-то отчаянно бесшабашной, что ли. Торговля на рынке почти прекратилась, зато процветал натуральный обмен и подпольное самогоноварение. По улицам то и дело с гиканьем проносились тачанки с пулеметами, горцевали всадники в попахах с черными лентами, а по вечерам из кабаков, что снова открылись во множестве, доносились пьяные песни, звуки разбитой посуды и пальба в воздух. Порядка не было никакого, но и прежнего давящего страха перед расстрелами и облавами тоже поубавилось. Казалось, что это вольница, всерьез и надолго. Однако слухи, долетавшие извне, с большой земли, были тревожными и противоречивыми. Говорили, что Деникин, несмотря на прорыв Махно в его тылы и потерю Екатеринослава, упорно продолжает свое победное наступление на Москву, что белые взяли Курск, а потом и Орел, и до столицы большевиков остается всего ничего, какой-то один переход. И вот, наконец, Деникин, видимо, решил разобраться с махновской язвой в своем тылу. Прошел слух, подтвержденный вскоре паническими разговорами самих махновцев, что на подавление повстанцев Махно и возвращение Екатеринослава брошен один из самых жестоких и удачливых белых генералов, Слащев, со своей отборной дикой дивизией из чеченцев и ингушей, при поддержке нескольких бронепоездов. Вскоре все Каменское услышало весомое подтверждение этим слухам. Однажды утром, когда мы с ребятами направлялись к реке, со стороны Екатеринослава донесся глухой, раскатистый гул артиллерийской канонады. Он продолжался несколько дней, то затихая на время, то возобновляясь с новой силой. Звуки эти, тяжелые, мощные, особенно четко слышались по ночам. Говорили, что это белые обстреливают город из тяжелых 6-дюймовых морских орудий, установленных на бронепоездах. В Каменском вновь стало неспокойно, что предвещало новую смену власти. Махновцы засуетились, стали спешно грузить на подводы захваченное в казармах государственной стражи оружие, мануфактуру с железнодорожных складов, еще какое-то имущество, спешно содрали контрибуцию с местных коммерсантов и отдельно, с заводского начальства, и, как говорят, много кого ограбили. А потом, так же внезапно, как и появились, они исчезли. Однажды утром город проснулся, и не увидел на улицах ни тачанок, ни всадников в попахах с черными лентами. Махновцы ушли, не прощаясь, растворились в ночной степи, увозя с собой все, что смогли унести. Видимо, вести из-под Екатеринослава были совсем плохи. Какое-то время в Каменском царило безвластие. Ни красных, ни белых, ни Махно. Город замер в тревожном ожидании. Люди боялись выходить на улицы, лавки были закрыты. Эта неопределенность была, пожалуй, страшнее любой власти. «Вот тебе, Гнатка, настоящая анархия», тогда сказал я другу, «никакой власти, абсолютно». Но продолжалось это недолго. Через пару дней в город снова вошли белые. Правда, на этот раз их было значительно меньше, чем прежде. И это были не охранные полки, а какой-то сводный отряд, потрепанный в боях, усталый и озлобленный. Они заняли управу, выставили посты, но прежнего рвения в наведении порядка уже не проявляли. До репрессии и реквизиции у них, видимо, не было ни времени, ни сил. Основные бои, как говорили, перемещались на юг, в сторону Крыма, куда, по слухам, отступил теснимый Слащевым Махно. Каменское снова оказалось под властью белых, но это была уже другая власть, слабая, неуверенная, измотанная войной. И все понимали, что это тоже ненадолго. Война продолжалась, перемалывая города, судьбы, жизни. И мы, мальчишки из Каменского, были лишь песчинками в этом страшном, кровавом вихре. Белые вернулись в Каменское, но их возвращение не принесло ни спокойствия, ни уверенности в завтрашнем дне. Город жил как на вулкане, прислушиваясь к каждому слуху, к каждому выстрелу. Бои где-то на юге, отступление Махно, упорные слухи о контрнаступлении красных, все это создавало атмосферу напряженного ожидания. И вот однажды утром на завод притащили новый бронепоезд, «Слава», сильно поврежденный где-то под Крымом в артиллерийском бою с двумя бронепоездами красных. Его медленно, с черепашьей скоростью, втащили на заводские пути двумя чадящими маневровыми паровозами. Вид у него был плачевный. Броня в нескольких местах пробита снарядами, орудийные башни покосились, одна из платформ сильно обгорела. Ну а самое главное, его собственный локомотив был разбит вдребезги. Понятно, белые не собирались списывать грозную машину со счетов. Уже на следующий день на заводе закипела работа. Из депо выкатили мощный товарный паровоз серии «Ща» и рабочие отцовской бригады, а с ними – другие мастера, которых спешно собрали со всего завода, принялись его ремонтировать. Работа шла ударными темпами, днем и ночью. Было ясно, белые спешат вернуть поврежденный бронепоезд в строй, он был им жизненно необходим на фронте. Я ходил на завод во время обеденных перерывов, приносил отцу еду и наблюдал за этой лихорадочной деятельностью. И чем больше я смотрел, тем сильнее во мне крепла мысль. Тот самый план с дистанционным подрывом, который я когда-то набросал на клочке бумаги и так и не показал Свиридову, может оказаться востребован. Сейчас, когда на заводе вновь появился бронепоезд, и его снова готовят к бою, эта идея обретала новую актуальность. Вечером, дождавшись, когда стемнеет, я снова отправился к Свиридову. Он встретил меня настороженно. После провала с взрывом Дроздовца и гибели диверсантов он стал еще более осторожным и замкнутым. «Что опять, Ленька?» – спросил он без предисловий. «Да вот, Иван Евграфович», – ответил я, стараясь говорить как можно спокойнее и убедительнее, – «идея старая, но, может быть, сейчас она сработает». Рабочий в сомнении покачал головой. «Не знаю, Ленька, не знаю. Слишком уж крепко усилили охрану. Опять же, специалисты нужны, взрывчатка». «Специалисты, может, и не нужны, Иван Евграфович», – возразил я. «Если все правильно рассчитать, сами справимся. Главное, заложить заряд в нужном месте и в нужное время. Там, где нет никакой охраны, а взорвать можно и издалека. Динамит-то у вас остался, после той неудачи». Свиридов покачал головой. «Нет, все тогда ушло, но можно попробовать получить новую партию, по тем же каналам. А что ты предлагаешь? Снова устроить подрыв на заводе? Уже не выйдет. Теперь там охрану совсем усилили, да и проверяют постоянно, особенно паровозы. Да и где там прятать заряд, чтобы его не нашли? Не на заводе, сказал я, на перегоне. Когда он пойдет на фронт, есть у нас тут, за городом, мост через балку. Деревянный, крепкий еще, но бронепоезда явно еле-еле выдерживает. Если под него заряд заложить и, когда бронепоезд пойдет, подорвать, все, хана бронепоезду, наглухо, ну, или подорвать на высокой насыпи, особенно, перед поворотом, в общем, пустить его под откос, вот это была бы диверсия. Свиридов слушал меня внимательно, в глазах его постепенно загорался интерес. Мост насыпь, пробормотал он задумчиво, а ведь эта мысль, Ленька, это, пожалуй, почище будет, чем в цеху котел взрывать, и жертв среди рабочих не будет, и уйти можно будет незаметно. Но кто это сделает, кто заряд заложит, кто взорвет? Я ведь сам не специалист по взрывному делу, а те, кто были, я помогу, сказал я твердо. Схему я продумал, и место найду подходящее, а заложить, ну, это дело не хитрое. Зарыть под рельсом, протянуть провод. Что за провод, не понял было Свиридов, огнешнур, что ли? Так не выйдет, длинный сделаешь, не сумеешь рассчитать время подрыва, а короткий заметит с балластной площадки. Нет, не огнешнур, электрический провод, и подорвать электротоком. Эк ты хватил, удивился Иван Евграфович. Это как же так, да дело то не хитрое. Тот же заряд, только подорвать электротоком, ответил я таким тоном, будто делаю это каждый день. Тут глаза Свиридова загорелись. Он достал кисет, свернул самокрутку, устроился поудобнее и самым обстоятельным тоном произнес: «Ну-ка, ну-ка, мил человек, рассказывай свой план подробнее». И я начал рассказывать про выбор места, про способ закладки заряда, про то, как можно изготовить простой электрический взрыватель из подручных материалов. Свиридов слушал внимательно, иногда задавал уточняющие вопросы, иногда хмурился, иногда кивал с одобрением. План был дерзким и, должно быть, в глазах старого подпольщика, почти безумным. Но я-то знал, что ничего невозможного в нем не было. В его основе лежали трезвый расчет и отчаянная решимость. И по мере рассказа я видел, как глаза Свиридова все больше наполнялись надеждой. Глава 24. Мой план с дистанционным подрывом бронепоезда был дерзок до невозможности, и Свиридов сообщил, что подпольщики должны запросить инструкции в центре, в штабе Южного фронта. Прошло несколько дней, и однажды после уроков в мое окно влетел крохотный камушек. Выглянув, я увидел Аську, отчаянно подававшего мне какие-то знаки. Ничего не поняв из его пантомимы, я открыл окно. «Ты что, Ленька, холодно же?» – возмутилась Вера, учившая рядом уроки. «Да погоди ты, пришли ко мне. Чего тебе, Аська, надо? Там этот дядька, что у железной дороги живет, тебя кличет», – выпалил пацан и убежал. Тут же собравшись, я пошел к Свиридову. Он был необычайно возбужден. «Значит так, диверсант ты мой Ситный. План подрыва моста мне центр не одобрил. Этот мост, может быть, еще нашим наступающим частям понадобится. Слышал новости-то? Наши уже в Полтаве. Гонит Деникина поганой метлой». И Свиридов выразительно подмигнул. «И что, все отменяем?» Разочарованно протянул я, в то же время испытывая некоторое облегчение. «Что ни говори, опасное это дело, рвать бронепоезда, и то, что мне не придется больше связываться с этим стрёмным мероприятием, имело свои несомненные плюсы. Нет, что ты, завалить бронепоезд, это же задача исключительной важности. Представляешь, сколько жизней наших мы спасем. Нет, запрет нам поставили именно рвать мост, а вот с Косогора Беляков спустить, это просто милое дело. Так что все, рысью готовим акцию, и никаких гвоздей. Рассказывай, что для этого надо. Вы сначала скажите, есть ли взрывчатка, а то и нечего огород городить». Немного сердито ответил я. «Взрывчатка будет, несколько дней, и она у нас. Пуд динамита. Хватит, наверное», протянул я, пытаясь представить, сколько это в тротиловом эквиваленте, и не представил. Но, скорее всего, много. Свиридов усмехнулся. «На такой фейерверк, как ты задумал, хватит и десятой доли. Но кашу маслом не испортишь, правда ведь? А, Леньк?» Тут он сделал паузу, и в глазах его мелькнула хитринка. «В общем, я уже послал запрос. Куда надо? На пуд. Обещали прислать, и очень скоро». «Запрос? Куда?» – удивился я. «Разве у вас тут есть связь с большой землей? С красными? А ты как думал?» – усмехнулся Свиридов. «Подполье на то и подполье, чтобы связи иметь. Есть у нас каналы, не всегда надежные, но работают. Так что динамит будет. Партию хорошую обещали. Прямо с той стороны доставит. С той стороны? Через линию фронта? Я не поверил своим ушам. Но как? Это же невозможно. Там же бои идут, патрули, кордоны». Свиридов свернул козью ногу, не торопясь закурил и посмотрел на меня с лукавой усмешкой. «Эх, Ленька, Ленька, молод ты еще, многого не знаешь. Есть такая штука, называется Вигжилдор. Слыхал? Вигжилдор? Что-то знакомое. Кажется, железнодорожники какие-то», произнес я, хотя понятия не имел, что это такое. «Точно», кивнул Свиридов. «Всероссийский исполнительный комитет Железнодорожного союза. Организация, Ленька, посильнее многих правительств будет. Понимаешь, железные дороги – это кровеносная система войны. И для красных, и для белых. Без них ни войска перебросить, ни снаряды подвести, ни хлеб. А железнодорожники – народ особый, сплоченный, и Вигжилдор этот он как бы над схваткой стоит, он не за красных, и не за белых, он, вроде бы за себя, за железную дорогу, чтобы она работала, чтобы поезда ходили, и с ним считаются все, и Ленин, и Деникин, потому что если Вигжилдор объявит забастовку, все встанет, вся страна». Я слушал, открыв рот. Такого я, конечно, не знал. В моем послезнании Вигжилдор никак не упоминался, а тут вон оно как, оказывается. «Так вот», — продолжал Свиридов, видя мое изумление, «по железным дорогам пассажирские составы через линию фронта ходят более-менее свободно. Конечно, с проверками, с досмотрами, но ходят. И на этих поездах, Ленька, кто только не ездит. Главным образом, конечно, мешочники. Ты ж видел их на базаре, с мешками своими, туда-сюда мотаются, товары возят, соль, муку, мануфактуру, мыло. Что где достанут, то и везут, продают, на этом и живут. И красные их пропускают, и белые. Потому что без мешочников этих города совсем с голоду опухнут». «Ну, мешочники», протянул я. «А динамит-то при чем?» «А при том, Ленька, что вместе с этими мешочниками, под видом таких же вот бедолаг с мешками, ездят и наши курьеры», Свиридов понизил голос. «Везет такой курьер мешок с картошкой или с тряпьем каким, а на дне мешка, самое ценное, газеты подпольные, листовки, оружие или вот, как сейчас, динамит. Вот так и доставляют. Риск, конечно, есть всегда. Могут и обыскать по-настоящему. Но пока...» Тут он размашисто перекрестился. «Пока получается. Так что, ждем. Дня через 3-4 должен быть груз. А там уж, наше дело, как его с умом использовать». Я был поражен. Такая простая и одновременно такая дерзкая схема. Использовать хаос гражданской войны, нужды враждующих сторон, чтобы провозить через линию фронта то, что поможет эту войну выиграть. Да, подпольщики, это действительно сила, если у них есть такие каналы. Значит, скоро у нас будет динамит? Спросил я, все еще не до конца веря в реальность происходящего. Будет, Ленька, будет, усмехнулся Свиридов. А пока ждем, надо нам с тобой еще раз твой план обсудить. Место выбрать поточнее, время рассчитать, чтобы уж наверняка. Такой шанс упускать нельзя. Этот Дроздовец он им очень нужен, а мы его, под откос, красиво будет. Ты, главное, машинку эту свою адскую подготовь. Что для этого нужно? Итак, динамит, можно сказать, у подпольщиков имелся. Прочие мелочи тоже можно было раздобыть, а вот с источником тока для взрывателя была загвоздка. Нужен был небольшой, но достаточно мощный электрогенератор, способный дать надежную искру. Где такой взять в нашем разоренном войной городке? Ответ был и прост и сложен одновременно. Телефонный аппарат. В нем же есть индуктор, который при вращении ручки вырабатывает электрический ток. Это же и есть тот самый генератор, который нам нужен. Все телефоны, что я видел мельком в ревкоме, имели ручку портативного электрогенератора. Ее надо было сначала покрутить, а уж потом снимать трубку. Так что, вроде бы, все просто. Но был нюанс, телефонный аппарат, не сказать, чтобы очень уж распространенная вещь в этом времени и в этом городе. Скажем так, в ближайшей лавке такое не купишь. Я долго ломал голову над этим вопросом, пока не вспомнил одну деталь. Когда-то, только-только попав в этот мир, я с Костиком лазил на виллу инженера Колодзийского, надеясь пристроить туда детей бедного бакалейщика Эрлиха. Вилла стояла на отшибе, в большом запущенном саду, и считалась необитаемой. Мы тогда нашли небольшой подкоп под забором, через который проникали на территорию. И я точно помнил, что в кабинете на первом этаже, на массивном письменном столе, покрытом холщовым чехлом, стоял телефонный аппарат, тяжелый, черный, с блестящей никелированной трубкой и ручкой сбоку, которую нужно крутить для вызова. Вечером я поделился своей идеей со Свиридовым. «Иван Евграфович, а что если использовать телефонный аппарат?» – спросил я. «В нем есть такая штука, индуктор называется. Крутишь ручку, он ток дает. Для взрывателя должно хватить». Свиридов посмотрел на меня с удивлением, потом глаза его загорелись. «Телефон? А ведь это мысль, Ленька». «Точно. Я и забыл про них совсем. Только где ж его взять? На почте, на заводе и в управе все под охраной. А я знаю одно место», — сказал я, понизив голос. «Вилла Колодзийского. Пустая стоит. И телефон там есть, я сам видел. И пролезть туда можно незаметно. Правда, сторож есть. Но он, старик». Решено было действовать той же ночью. Комендантский час, патрули, все это делало вылазку крайне опасной, но другого выхода не было. Мы дождались глубокой ночи, когда город погрузился в тревожный сон, и, стараясь держаться в тени, пробрались к заброшенной вилле. Подкоп под забором, к счастью, остался на месте, хотя и немного осыпался. Свиридов, кряжистый и плотный, попытался было пролезть первым, но застрял. «Эх, не пролезу, Ленька», — проворчал он, отдуваясь. «Узко больно, придется тебе одному. Справишься?» «Справлюсь», — кивнул я, хотя сердце колотилось от волнения. «Вот, держи», — Свиридов сунул мне в руку что-то тяжелое, холодное. «Наган, заряжен, на всякий случай, только без нужды не пали, и будь осторожен. Если что, уходи сразу, телефон этот не стоит твоей жизни, небось в другом месте найдем». Я кивнул, пряча наган за пазуху. Оружие немного успокаивало, придавало уверенности. Я протиснулся сквозь узкий лаз и оказался в заросшем, одичавшем саду. Луна едва пробивалась сквозь густые кроны деревьев, создавая причудливые тени. Тишина стояла мертвая, только где-то вдалеке лениво брехала собака. Я осторожно обошел дом, проверяя окна и двери. Все было заколочено или заперто наглухо. Разбитое мной когда-то окно тоже. Но я помнил, что где-то рядом с виллой был небольшой домик, где жил сторож, какой-то древний дед, которого Колодзийский оставил присматривать за домом. Может, у него есть ключи? Флигель оказался не заперт. Я тихонько приоткрыл дверь и заглянул внутрь. На топчине, укрывшись старым тулупом, спал тот самый дед, издавая протяжные, свистящие хрипы. Рядом на стене висела видавшая виды двустволка. Ее я тут же снял и выкинул в кусты за флигель. Я достал наган, подошел к нему и осторожно потряс за плечо. «Эй, дед, проснись!» Сторож испуганно подскочил, протирая глаза. Увидев меня, незнакомого пацана, да еще и с револьвером в руке, я на всякий случай достал его, он совсем перепугался. «Ты кто такой? Чего надо?» — забормотал он, пятясь к стене. «Тихо, дед, не шуми», — сказал я как можно спокойнее. «Мне ключи от большого дома нужны, от кабинета, и чтоб без глупостей». Под дулом нагана старик быстро сник. Дрожащими руками он достал из-под подушки связку ключей и протянул мне. «Вот-вот они, только не стреляй, Христа ради, я ж ничего, сиди здесь и молчи», — приказал я. «Если пикнешь, хуже будет». Я вышел из сторожки, подпер дверь поленом, чтобы старикан не выбрался раньше времени, и направился к главному дому. Нужный ключ подошел к боковой двери, ведущей на кухню. Внутри было темно, пахло пылью и запустением. Стараясь не шуметь, я пробрался в кабинет. Он был таким же, каким я его запомнил. Массивный стол, книжные шкафы, тяжелые портьеры на окнах. И на столе он, телефон, черный, блестящий, с медной ручкой. Я схватил аппарат. Он оказался довольно тяжелым. Провода, идущие от него к стене, я обрезал ножом. Теперь нужно было как можно быстрее убираться отсюда.